Эпилог. Лиля вошла в квартиру и поставила возле зеркала небольшой пакет. «Привет, мам!» — крикнула она. Из комнаты выглянуло хмурое лицо. «Ты?» — недовольно спросила мать. Хотя было очевидно, что перед ней стоит именно ее дочь и никто другой. «Почему так рано? Федор еще на продленке». «Я сама заберу его сегодня», — миролюбиво сказала Лиля. «У нас сокращенный день. Все разошлись в 4». Вешая пальто, она чуть не задела локтем зеркало. «Давай, давай», — удовлетворенно предложила мать. «Так его, разбей к черту. Ему же каких-то 50 лет. Удивительно, что оно до сих пор цело. С твоими-то способностями. И способностями твоего сына». Лиля остановилась и пристально посмотрела на нее. «Не понимаю. Обязательно нужно одеваться так, как будто тебе 17 лет», — продолжала та. «Ты разведенная женщина, не забывай об этом. Как сейчас выражаются, разведенка. Тебе чудом помогли найти работу. Никто не знает, за какие заслуги». Лиля прошла мимо матери, аккуратно обогнула ее и открыла дверь своей комнаты. «Между прочим, сегодня звонил твой муж. Интересовался тобой и сыном. Ты понимаешь, что ломаешь Федору жизнь? Что без отца он вырастет никчемным, неудачливым? Таким же безруким, как и ты, в конце концов». Лиля, снимавшая пиджак, замерла на несколько секунд. Но затем заставила себя успокоиться. Через полчаса ей идти за Федей, не стоит портить себе настроение. «Ты сама сказала, что я разведенка», — напомнила она, улыбнувшись через силу. «Олег больше не мой муж. Не надо называть его так». «Как развелась, так и сойдешься», — пробурчала мать. «Что?» «То! Ты сделала глупость. Теперь расплачиваешься за нее. Думаешь, ты с ребенком теперь кому-нибудь нужна? Кто-нибудь на тебя польстится? Да никто. У Олега, конечно, есть недостатки. А кто без них? Может, ты?» «Мама, перестань, пожалуйста». «Он каждый день звонит, спрашивает о тебе. Говорит, что готов принять вас обратно, что все тебе простил». «Простил?» Сочувственное бормотание матери оборвалось. Она с вызовом взглянула на покрасневшую Лилю. «А что ты сразу кипятишься?» «Да, ему есть что прощать тебе. Ты не во всем была хорошей женой». Лилина намерение оставаться спокойной исчезло без следа. «Господи, меня чуть не убили из-за него. А ты говоришь, что я не во всем была хорошей женой». «Но Олег хотел сделать так, как лучше всем», — возразила мать. «Он заботился о вас, в том числе и о Феде. А ты заботишься только о себе». «Это неправда. Ты ничего не знаешь». «Знаю. Мне Олег все рассказал. Он каждый день звонит и рассказывает о вашей жизни». Лиля в отчаянии сжала кулаки. «Каждый день. Он звонит каждый день, и она его слушает». «Послушай, почему ты не веришь собственной дочери, но готова верить всему, что говорит тебе чужой человек? Психически нездоровый. Неужели ты хочешь для родного внука такого отца?» Мать заколебалась. «Да, это плохо», — вынуждена была признать она. «Но ведь он не настоящий шизофреник». «А какой? Искусственный?» «Не груби матери. У него не запущенная стадия. Все это лечится медикаментозно». Лиля прошла в ванную комнату, открыла кран и ополоснула лицо ледяной водой. По щекам словно резанули бритвой, и ей стало легче. «Между прочим, насчет болезни Олега ничего достоверно неизвестно», заметила мать, встав в дверях за ее спиной и наблюдая за Лилиными действиями. «Может быть, другой специалист поставил бы не этот диагноз, а...» «Зачем?» — прервала ее Лиля и поймала в зеркале непонимающий взгляд. «Мама, объясни мне, зачем? Почему ты так настойчиво добиваешься, чтобы я снова жила с человеком, которого я ненавижу, который психически болен, от которого плохо и мне, и Феде? Что тебе это даст? Не мне, а тебе и Федору. Ты будешь не матерью-одиночкой, а замужней женщиной. Это другой статус. Это другое мироощущение. Бесполезно, подумала Лиля, глядя на мать. Она меня не слышит. Если хочешь, чтобы люди тебя слушали, ты уже не можешь вежливо хлопать их по плечу. Тебе нужно бить их молотом. Откуда эта фраза? Кажется, из какого-то фильма с Кевином Спейси. Но откуда взять молот? Она очень тщательно вытерла покрасневшие руки и направилась в кухню. Мать следовала за ней, расписывая выгоды от брака с Олегом. На кухне царила идеальная, пугающая чистота. «Кстати, звонили Комаровы. Спрашивали, что тебе подарить на день рождения», — продолжала мать. «Они думали о красивом сервизе, но я их отговорила. Все равно ты его расколотишь. А если не ты, то Федор». Лиля остановилась возле панно, висевшего на стене. Мать все говорила и говорила, пока Лиля, склонив голову на бок, разглядывала дорожки из осколков чашек, тарелок, блюдечек, бесценного фарфора, разбитого ею за всю жизнь и склеенного вместе. Слезы, расстройства, огорчения, ругань. Панно бережно хранило все, не позволяя никому забыть об этом. «Неуклюжая корова! Заберите у этого ребенка чашку! Косорукая Лиля! Ты ни на что не способна!» «Кстати, обрати внимание, как Федор пишет прописи. У него ужасный почерк. С этим нужно что-то делать, как-то наказывать его». Лиля придвинула к стене табуретку, забралась на нее, с трудом сняла панно со стены и разжала руки. Раздался звук такой оглушительной громкости, словно упал в шкаф с застекленной витриной. Брызнули осколки. Ударился о пол и отскочил большой кусок неразвалившейся части, и солнечные зайчики от расплескавшихся стекляшек заметались на шторах. Мать остолбенела в дверях, открыв рот. «Прости, мама», — хладнокровно сказала Лиля, слезая с табуретки. «Вот такая я неуклюжая. Мусор я сейчас уберу. Но ты больше эту штуковину не вешай, а то снова упадет». «Ты с ума сошла!» — взвизгнула та. «Да!» — повысила голос Лиля, делая шаг к ней. Лицо ее стало страшным, и мать подалась назад. «Да! Считай, что я сошла с ума! Заразилась от Олега! И больше в этом доме не будет никаких садистских панно! И никто не посмеет называть меня неудачницей и ничтожеством при моем сыне. И никто не посмеет называть его так. И я не вернусь к Олегу, как бы тебе этого ни хотелось. Никогда, понимаешь? Этого никогда не случится. Ни тебе, ни ему, ни кому-то другому больше не удастся превратить меня в несчастную, безропотную идиотку». Мать молчала. Лиля присела на корточки и принялась собирать кусочки с пола. «И вот еще что», — прибавила она уже спокойнее. «Даже не думай проделать это с Федей. То, что ты делала со мной, я тебе этого не позволю». Ни слова не говоря, мать с расширенными глазами отступила назад. Лиля слышала, как тихо закрылась дверь в ее комнату. «Вот так», подумала она, бросая осколки в шуршащий пакет. Как мало нужно было сделать. Всего лишь один раз дать отпор. Позволить себе перестать быть хорошей девочкой, которой все должны быть довольны. Почему же я не делала этого раньше? Наверное, потому что каждый сам себе дракон. Нет никаких драконов и чудовищ вокруг нас. Они есть только внутри. Жаль, что я поняла эту нехитрую истину так поздно. Но лучше уж сейчас, чем никогда. Лиля вышла в прихожую, достала из пакета картину, которую сегодня вставила в рамку, вернулась на кухню и пристроила ее на место панно. Затем закончила с уборкой и выпрямилась, переводя дух. Да, картина сразу привлекла к себе внимание. Девочка и дракон. художник Федя Че. У девочки один глаз был в два раза больше другого, а у дракона из-за четвертой лапы стыдливо выглядывала пятая, на которой виднелись следы безуспешной затирки ластиком. «Рудимент», — задумчиво сказала Лиля, рассматривая его. Дракон сидел с довольной мордой. Он был размером с собаку. Если бы не крылья и острый гребень, его вполне можно было бы принять за дворняжку. Даже хвост у него завивался колечком. Лиля улыбнулась дракону и девочке с золотыми волосами, растопырившей руки в разные стороны. «Мама!» — это она его обнимает. И подумала, что Федьке нужно будет завести собаку. Им обоим. И что истина не в том, что драконы есть на свете, но в том, что их можно победить.